Баллада 10. О том, как меня рассекретили. Из леса больше не доносилось ни звука, кроме пения птиц и стрекотания насекомых. Может, это ветерок гуляет, а я разнервничалась. В любом случае, нужно быстрее одеваться. Пусть даже меня и заметили без одежды, вести переговоры все же лучше в ней. Эх, жаль, что не ополоснулась. Соскучилась по душу и ванной. Прям мечтаю развалиться в пенной воде и побалдеть немного. Но, увы, сия радость мне недоступна. Хоть бы в речке искупнуться. С колотящимся от напряжения сердцем я попыталась одной рукой натянуть на себя куртку. Но получалось плохо. Никак не могла попасть в рукав. «Давай помогу», — услышала я знакомый голос позади себя. Сильные руки забрали у меня рубашку и помогли надеть куртку, не застегивая ее. Жадный взгляд остановился на груди. Я попробовала запахнуть куртку, но он не позволил. Его наглые руки потянулись к груди. Я отпрянула. Но он поймал меня и прижал спиной к своей груди, открывая себе полный доступ к моему телу. Он ласкал полушария груди, и я почувствовала, что реагирую на его грубые ласки. Он пропустил волосы сквозь пальцы, повернул меня к себе лицом, очерчивая пальцем линию губ. А я застыла, боясь пошевелиться. Тело, у которого давно не было мужчины, и разум, которому нравится наглый соблазнитель, действуют заодно. «Каков нахал!» — восхитилась я, но все же попыталась оттолкнуть его. «Если я сейчас пойду на поводу у желания, он сделает меня своей постельной грелкой, и шанса чего-то достичь в этом мире уже не будет». «Тихо, малышка, тебе понравится», — прошептал он мне на ушко хриплым от желания голосом, удерживая меня. «А вот это мне совсем не понравилось. Легче остановить летящий на полной скорости локомотив, чем возбужденного мужчину». «А дальше что?» — как можно равнодушнее спросила я, очень постаравшись скрыть желание в голосе. Я сделала еще одну попытку застегнуть куртку, но и она потерпела фиаско. Но его было не остановить. Он дорвался до женщины и собирался воспользоваться моментом. Настойчивые губы воспламеняли меня, наглые руки были везде, заставляя меня неистово желать продолжения. Я закусила губу до крови, чтобы не застонать. Собрав остатки воли в кулак, я ударила его сапогом по ноге. Целилась в кость, чтобы боль отрезвила его, но промазала. Он мои попытки даже не заметил. Я снова пытаюсь его оттолкнуть. Как бы не так, легче скалу сдвинуть с места, чем эту стальную гору мышц. Он неправильно понимает мои попытки освободиться, посчитав, что отвечаю на его ласки. «Остановись!» – жестко сказала я, призвав на помощь благоразумие. Закричать в полный голос не решилась. Мне не улыбается, чтобы банда вольных стрелков увидела меня обнаженной. Тогда беды не миновать. Да я понятия не имела, кто еще шастает по Шервудскому лесу и может услышать мой крик. Как бы горько это ни звучало, но в данном случае один мужчина предпочтительнее. Справиться с ним проще. «Зачем?» — хриплым голосом спросил он, но все же остановился. «Тебе же нравится, малышка. Я же вижу». Словно подтверждая его слова, внизу живота растеклась приятная истома. «Нравится, но я не собиралась в этом признаваться и становиться легкой добычей даже для своего кумира. Отпусти меня», — умоляла его я. «Я уйду, и мы больше никогда не увидимся». «Я тебя никуда не отпущу», — наконец-то услышал он меня и сам запахнул куртку на груди. «Как тебя зовут? Я имею в виду настоящее имя». «Эмма», — промямлила я. «Эмма Локвуд из Кента». «Эмма», — повторяет он мое имя, пробуя на вкус каждую буковку. Красивое имя. Тебе подходит. Робин, просто отпусти меня, и я уйду. Попросила его я еще раз. Никуда ты не пойдешь. Сейчас оденешься, и мы возвращаемся в лагерь. Спать будешь со мной. Категорично заявил Робин и сильнее прижал меня к себе. Нет. В это слово я вложила всю свою решимость. Что за неприличное слово «нет»? Я не знаю такого. Улыбнулся улыбкой сердцееда Робин, и я понимаю, что он меня действительно не отпустит. Я знаю еще много неприличных слов. Нельзя, убери руки, я не буду с тобой спать. Разозлилась на него я. Хотя надо больше злиться на себя, чем на Робина. Он привык, что женщины ему на шею вешаются. Женщине нельзя так выражаться. Тебе просто следует сказать. Робин, я согласна стать твоей девочкой. Он поцеловал меня пониже ушка, а у меня ослабели ноги. Нашел слабое звено в моей обороне. Робин, ты склоняешь меня нарушить заповеди нашей матери церкви. Пытаюсь я зайти с другой стороны. Все-таки он католик, а для них важно соблюдение заповедей. Ты пришла в банду к отъявленным головорезам без чести и совести, засмеялся Робин. Матерь церковь давно уже прокляла нас. Да, сложно взывать к доводам разума, когда мужчина думает тем, что южнее. Как женщина, прожившая свою жизнь в довольно свободном обществе, я могла бы и согласиться с доводами Робина. Не, ну а что такого-то? Во всяком случае, мне они показались достаточно убедительными. Мне, слава богу, 68, пусть здесь я и выгляжу на 20 лет. Только вот нужно считаться с эпохой. Отдайся я сейчас Робину, и уважения мне не видать. Я стану доступной женщиной. Меня еще не прокляла. Не губи мою доверчивую душу. Со слезами на глазах попросила я. Мы делили с тобой хлеб, ели из одного котелка. Ты принял меня в братство, признав равной вам. Послушай, Эмма, с таким началом ничего хорошего он не скажет. Ты пришла в братство вольных стрелков. Попыталась обмануть меня. Что значит попыталась? Ты знал, что я женщина? Пораженно перебила его я. Конечно, знал. Ты на себя посмотри. Небольшого роста, едва мне до плеча достаешь. Нежная белая кожа лица, зеленые глазищи с длинными ресницами, маленькие аккуратные ушки, которые так и хочется потрогать. Выбивающаяся из-под капюшона рыжая прядь волос. С удовольствием перечислял он мои достоинства. Романтично-то как описал меня. Я невольно посмотрела на свое отражение в ручье. Да, такая и есть. Красивая и желанная. «Зачем же ты предложил турнир, чтобы оставить меня?» Любопытничаю я. «Я думал, что ты проиграешь и вынуждена будешь уйти. Я даже пытался разбудить твое милосердие и предоставил выбор. Либо ты, либо брат Тук». «Я же не знала, что ты такой проницательный», – пробурчала я себе под нос. «Тут не в проницательности дело», – услышал он мое бурчание. «Ручки у тебя белые и нежные, а глаза смотрели на меня с такой мольбой. Ну, как я мог отказать?» И не прогадал. Ты еще и готовишь отменно. Я еще много чего могу. Во мне масса скрытых достоинств, проговорила я, но поняла, что это звучит двусмысленно, и добавила. Робин, я недоступная девка. Я невинна и все еще не попрощалась с мыслью о замужестве. Зачем же ты тогда пришла ко мне? Наконец-то удивился Робин. «Ты мой кумир!» Хотела добавить «с детства», но вовремя остановилась. «Хотела взглянуть на тебя». «А я предлагаю не только взглянуть». Опять возвращается к теме совместного проживания Робин. В глазах его светилось лукавство. Он дразнил меня. «Ты опять за свое!» Я даже топнула с досады. «А может быть, ты пришла к маленькому Джону?» Разозлился Робин на мой отказ и сжал до боли мои плечи. «Я видел, как вы уединялись и шептались. Он же тебя сюда привел». «Матерь Божья! Меня ревнует сам Робин Гуд! Могла ли я, сидя в своей хрущевке в Москве, даже подумать о таком?»